Ночью стало еще темнее. В мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог. Маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук. Проснувшись утром, она и сама не знала, было то во сне или наяву. Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой ягод. Старушка дала девочке горстку ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев. «Нет», — сказала старушка, — «но вчера я видела здесь на реке 11 лебедей в золотых коронах». И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простершие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым в их естественном положении не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и они таки добивались своего. Элиза простилась со старушкой и пошла к устью реки, впадавшей в открытое море. И вот перед молодой девушкой открылось чудное безбрежное море, но на всем его просторе не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы могла она пуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные камушки, выброшенные на берег морем. Вода отшлифовала их так, что они стали совсем гладкими и круглыми. Все остальные выброшенные морем предметы — стекло, железо и камни — тоже носили следы этой шлифовки. А между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала: волны неустанно катятся одна за другой и, наконец, шлифуют самые твердые предметы. Буду же и я трудиться неустанно. Спасибо вам за науку, светлые, быстрые волны. Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям. На выброшенных морем сухих водорослях лежали 11 белых лебединых перьев. Элиза собрала и связала их в пучок. На перьях все еще блестели капли, росы или слез, кто знает. Пустынно было на берегу, но Элиза не чувствовала этого. Море представляло собой вечное разнообразие. В несколько часов тут можно было насмотреться больше, чем в целый год на берегу пресных озер. Находила большая черная туча, ветер крепчал, и море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть». Начинало бурлить, волноваться и покрывалось белыми барашками. Если же облака были розового цвета, а ветер спал, море было похоже на лепесток розы. Иногда оно становилось зеленым, иногда белым. Но как бы тихо оно ни покоилось у берега, постоянно было заметно легкое волнение. Вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка. Когда солнце было близко к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах. Всех лебедей было 11, и летели они один за другим, вытянувшись длинную белую лентой. Элиза взобралась наверх обрыва и спряталась за кустик. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали своими большими белыми крыльями. В ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперение с лебедей вдруг спало, и на земле очутились 11 красавцев-принцев, Элизиных братьев. Элиза громко вскрикнула, она сразу узнала их, несмотря на то, что они успели сильно измениться. Сердце подсказало ей, что это они. Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидав и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали, и скоро узнали друг от друга, как жестоко поступила с ними мачеха. «Мы, братья, — сказал самый старший, — летаем дикими лебедями весь день, пока солнце стоит на небе. Когда же оно заходит, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю. Случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы со страшной высоты. Живем же мы не тут. Далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта. Но дорога туда длинна, приходится лететь через все море, а по пути нет ни единого острова, где бы мы могли переночевать. Только по самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы. Но мы благодарим Бога и за такое пристанище. Не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины. И теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину. Мы можем оставаться здесь 11 дней и летать над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились и где живет наш отец, и колокольню церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными. Тут по равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина. Сюда тянет нас всем сердцем, и здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка. 2 дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны улететь за море, в чудную, но не родную нам страну. Как же нам взять тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки. «Как бы мне освободить вас от чар?» — спросила братьев-сестра. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только на несколько часов. Элиза проснулась от шума лебединых крыльев. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день они провели вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные, и когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ. «Завтра мы должны улететь отсюда и не смеем вернуться раньше будущего года. Но тебя мы не покинем здесь», — сказал младший брат. «Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Я достаточно силен, чтобы на руках пронести тебя через лес. Неужели же все наши крылья не смогут перенести тебя через море?» «Да, возьмите меня с собой», — сказала Элиза. Всю ночь провели они за плетением сетки из гибкой ивовой коры и тростника. —